Глава четвертая. «Мишин! Мишин! Черт, лишь бы пожрать! Не слышит!» Я повернулся к Маше и кивнул ей в сторону Васи, который расположился прямо в траве со своими родителями, на расстоянии нескольких метров от нас. Вернее, расположились толстяк и его мать. Отец выступал в роли обслуживающего персонала. Сразу видно, насколько высокие отношения в данном семействе. А еще сразу видно, кто там глава. И это точно не батя. Мишин старший заботливо постелил для жены и сына покрывало, а потом принялся из здоровенной сумки, которую сам же и дотащил, чуть не скончавшись по дороге, вытаскивать еду. При этом еще ухитрился за каким-то чертом приподнять этот баул и тут же уронить его себе на ногу. Бедолага издал забавный протяжный писк, после чего принялся успокаивать членов семьи, мол, он здоров как бык, и все у него путем. Хотя, судя по скривившемуся, покрасневшему лицу и размеру сумки, там явно было все очень непутем. Однако супруга с такой экспрессией выкрикнула: «Ну, Витя!» Что я бы на его месте тоже не признавался. Даже если бы расхреначил себе ногу к чертям собачьим. Судя по виду этой женщины, она быстрее сразу добьет, чем поможет. Все это мы наблюдали с Машей из своей засады, тщетно пытаясь дошептаться до Мишина. Кричать не торопились ни я, ни она. Причина та же. Стоит вспомнить взгляд матери толстяка, и как-то сильно не хочется столкнуться с ней лицом к лицу снова. В данный момент Васин отец закончил раскладывать на покрывале половину принесенной снеди и решил сделать прерыв. Уморился. Среди гостинцев имелась целая запеченная курица, пирог, кусок мяса, сосиски, огурцы, пирожные, вареные яйца, банка компота, свежая клубника. И это только часть того, что я смог разглядеть за спинами семейства. «Они что, до конца лета приехали?» — задумчиво спросила Фокина. «Таким количеством запасов можно накормить весь лагерь». «Не знаю. Главное, что этот пожиратель еды нас теперь точно не услышит». Между прочим, Фокину я все-таки смог дозваться достаточно быстро. Она сообразила, если кусты шепчут ее имя, значит, в кустах есть кто-то живой. Мишин же не обращал внимания ни на что, кроме курицы в своих руках. Вот Маша отреагировала сразу. Она, поняв, что ее зовут, быстро переговорила с родителями и все с той же абсолютно неправдоподобной улыбкой сбежала от них. На всякий случай сделала круг, а потом забралась ко мне в заросли. «Короче, ты была права», — сообщил я Фокиной с восторгом. «Нам нужен стресс, но не простой». «Понял, почему мы не можем дотянуться до способности. Реально понял. Это очень неожиданно. Я, честно говоря, предположить не мог». «Да говори уже!» — не выдержала накала момента Маша. «Их, наши способности, блокируют эти чертовы пионеры», — сообщил я Фокиной и уставился на нее, ожидая реакции. Думал, девчонка восхитится моей сообразительностью, ибо вывод на самом деле оказался просто фееричный. «Кто эти?» — Маша с изумлением покрутила головой, намекая на подростков, с которыми мы вместе отбывали срок в пионерском лагере. «Но как? Они же... Они, блин, тупые! Ну, через одного! Как возможно вообще?» «Нет!» Я изо всех сил замахал руками, отчего наш куст заходил ходуном. Просто меня распирало от нетерпения и эмоций. Я был уверен в своей правоте. «Ванечкин и Фокина блокируют. Настоящие. Вот тут сидят». Я постучал указательным пальцем сначала себе по лбу, а потом Маша, на всякий случай, если вдруг она меня не поняла. «Что за бред?» Фокина даже отпрянула в сторону. В ее взгляде появилось подозрение. Мне кажется, она решила, я все-таки чокнулся на фоне всего происходящего вокруг нас. «Не бред, не бред!» Я затряс башкой. Меня ужасно раздражало, что она никак не сообразит, о чем идет речь. В двух словах объяснил девчонке, какая ситуация приключилась буквально 10 минут назад. Про сестру Ванечкина. Про способность прогнозирования. Про то, что эти две вещи взаимосвязаны. Неожиданно, но выходит действительно так. Понимаешь, мы ведь их вытолкнули в бессознательное, выпихнули против воли. Они настоящие хозяева этих сосудов. Прежде до нас никто не экспериментировал с подобными вещами. Я тебе точно говорю, я учился псионике. И ни один из наших не переносил сознание в чужое тело. И фишка в том, что эти дебильные детишки живы, мы ведь их не убили. Это и логично. Вообще непонятно, будет ли сосуд пригоден, если его хозяин мертв. Думаю, скорее нет, чем да. Мы всего лишь подвинули Петю и Машу в сторону. А так-то они вполне себе здоровы. Когда Ванечкин увидел свою придурочную сестрицу, его прорвало. Выходит, даже при том, что управляю всем телом я, что я живу в нем сейчас. Петя один черт способен через преграды принимать реальность. Потому что это он вспомнил, не я, понимаешь? Но не просто вспомнил, смоделировал мне ситуацию, которая была у них несколько лет назад. Словно показал, этакое трехмерное кино. Не просто слепок из памяти. Получается, прогнозирование запустил именно он. Он. Значит, остальные способности заблокированы им. И нам надо создать условия, в которых стресс получим не мы, а они. Вот черт. Фокина покачала головой, офигевая с моих слов. «Я бы никогда не додумался до такого. Точно тебе говорю. И я. Вот в чем суть. Мы бы тут усирались, создавая стресс для самих себя, а толку не было вообще никакого». «Маша, Маша, ты где?» Мать Фокины привстала с лавочки и покрутила головой, пытаясь рассмотреть, куда смылась их дочь. «Что ты сказала родителям?» Я сквозь листву разглядывал этих приятных с виду людей. Они, между прочим, реально выглядели адекватными. «Сказала, что у меня важные пионерские дела», — Фокина отмахнулась. «Я так поняла, они тут все помешаны на каких-то странных идеях. Но вообще нормальные люди, кстати, любят искренне дочь, считаются своим мнением. Волнуются только сильно. Представляешь, насколько мне непривычно видеть такие взаимоотношения в семье?» «Ясно. Ну и хорошо. Короче, я схватил Машу за руку. У меня есть план. Ну а реализовать его надо прямо сегодня, прямо сейчас». Видимо, мой горячий энтузиазмом взгляд не показался Фокиной убедительным. Думаю, я и правда выглядел в данную секунду как псих. Просто имелось опасение, что мы не успеем, просрем шанс на спасение. Маша даже постаралась немного отползти, однако, не рассчитав, вывалилась из кустов как раз перед родителями, которые, вытянув шеи, пытались найти дочь. «Маша?» — теперь ее отец поднялся с лавочки. «Так ты тут, а мы думали, там...» Он неопределенно махнул куда-то в сторону, а потом они с матерью переглянулись. Наверное, немного пребывали в шоке от своей дочери, за которой прежде таких странностей, как кувыркание в траве, не водилось. А я знал по первым воспоминаниям Ванечкина, который успел поймать еще в день своего перемещения, Фокина всегда отличалась идеальным поведением. «Вот хорошо», — Маша вскочила на ноги, как игрушка на пружине, отряхнула шорты. «Со мной все в порядке. Я тут. У меня важные пионерские дела». «Конечно, конечно», — мама кивнула и со значением посмотрела на папу. «Мол, в 14 лет подростки бывают немного странными, но надо относиться к этому с пониманием». «Машенька, да мы не против», — поддакнул папа. «У нас с мамой в твоем возрасте тоже случались важные пионерские дела. Мы ведь познакомились как раз в летнем лагере». Отец Фокиной хохотнул и тут же получил от жены удар локтем в бок. «Я сейчас, скоро», — сообщила им девчонка и снова нырнула ко мне в заросли. «Черт, мне кажется, мы слишком много времени проводим в каких-то растительных условиях. Ну, говори, что за план?» «Смотри». Ванечкин отреагировал на Дашку. Дашка — это его сестра. «Нам надо сделать ход конем. Только дослушай меня до конца. Сразу не впадай в панику и не иди в отказ. Мы создадим ситуацию, в которой эта маленькая гадость окажется в опасности. Ванечкин в любом случае отреагирует. Он ее не любит, страсть как. Вернее, думает, что не любит. Но это не так. Я видел его настоящие эмоции. Пацан привязан к сестре, но прячет свои истинные чувства за негативом. Соответственно, сильный стресс может снять блок полностью». «Охренеть!» — Фокина посмотрела на меня с уважением. «Ты готов угандошить девчонку?» «Да, не зря тебя назвали самым главным злодеем столетия». «Не плети, нельзя тут никого гандошить. Проблем потом не оберешься. Да и потом, знаешь ли, с детьми никогда не связывался. Не надо тут». Я сделал замысловатый жест рукой, намекая, на каком конкретном месте видал подобные грязные инсинуации. «Мы просто устроим ей опасное приключение. Например, я думал, пока бежал к тебе. Кстати, времени не очень много. Мать Ванечкина сидит в беседке, ждет сына. И я ей про важные пионерские дела ни черта не говорил. Так вот, предлагаю утащить девчонку на море. Вернее, отправить ее туда почти самостоятельно. Она мелкая, скорее всего, плавать не умеет». «Скорее всего...» Маша фыркнула недовольно. «Тебе не кажется, что в нашей ситуации лучше знать наверняка?» «Слушай, ну я не могу по желанию лезть в воспоминания Ванечкина. Меня туда хрен пускают. Кто вообще мог предположить, что этот гад ухитрился поставить блок на способности? Короче, не перебивай. Значит так. Надо отвлечь мать. Это сделаю я. Сестрица у Ванечкина настоящая оторва. Она точно сбежит. Ей попадется кто-нибудь особо сообразительный. Он подаст девчонке идею свалить на море. Ну, расскажет, как там классно, приключения, все дела. Петя, туда пилить задолбаешься. Расстояние не маленькое. Пешком минут 30, не меньше, а то и побольше. Поверь мне, это доберется. И дойдет. Даже добежит. Мы бы с тобой не дошли, а Дашка даже не заметит. У сестры Ванечкина на лице написано. Она просто как самый настоящий хулиган. Девочка, которая ведет себя, будто очень плохой мальчик. Точно тебе говорю. Но что бы ни случилось реальной беды, мы отправим за ней такого же особо умного человека, который расскажет ей про море. Чтобы он топал следом и приглядывал. Мать хватится, мол, Дашка пропала. В лагере начнется суета. И тут на сцену выходим мы. Ищем ребенка. По уликам определяем, что она ушла на море. Бежим за ней. Потом спасаем. Но спасать необходимо именно в тот момент, когда она будет тонуть. Это тоже надо проконтролировать. И таким образом убиваем двух зайцев. У Ванечкина стресс — это первое. Он, чтобы спасти сестру, снимает блок с моих способностей. Второе. Нас прощают за предыдущие косяки, потому что мы вроде как герои. Класс. Ну, не знаю. Маша по-прежнему смотрела на меня с недоверием и даже с настороженностью. Как-то все сложно и очень относительно. В любой момент наш план может превратиться в реальную проблему. Ты не понимаешь? Если нас сегодня турнут из лагеря, мы до конца жизни останемся в этом чертовом времени. Причем до конца очень короткой жизни. Хочу тебе напомнить о данном немаловажном факте. Псионики живут значительно дольше обычных людей, а сейчас мы обычные люди. Меня могут отправить в деревню, тебя еще куда-нибудь. И потом, что если спустя время процесс станет необратим? Мы ведь этого не знаем. Что если через пару месяцев сосуд срастется с нами намертво? Черт, ты прав. Мы ни хрена не знаем и можем только предполагать. Фокина скривилась. «Тогда вопрос. Ванечкин получит стресс, и, возможно, я повторяю, возможно, мы сможем вернуть твои способности, а я? Со мной что? Ты очень красиво все расписал, однако в твоем плане фигурирует только Петя Ванечкин». «Ну, с тобой мы разберемся, когда получится у меня». Я напрягся, стараясь не поддаться эмоциям и не отвести взгляд. «Да ладно!» — Фокин усмехнулась. «Ты думаешь, все так просто? Не забывай, кем я являюсь на самом деле. Слово дай, слово твое, настоящее. Что даже когда ты получишь обратно способности, не бросишь меня гнить в этом месте и в этом теле». Я помолчал несколько секунд. Жаль, что я недостаточно честного пионерского, как селедки. Вот тут с удовольствием дал бы именно его. «Хорошо. Мое слово у тебя есть. Обещаю, что ни при каких условиях не брошу тебя здесь». «Отлично. Так, значит, ты останешься с матерью. Кто проводит девчонку на море?» Мы с Машей посмотрели друг на друга, а потом хором произнесли одно и то же слово. «Мишин». «Тук-тук!» — раздалось прямо над нашими головами. Мы с Фокиной вылезли из листвы. Рядом с кустами стояли ее родители. «Машенька, мы очень соскучились, но если у тебя такие важные, срочные дела, давай пока пойдем в корпус, посмотрим спальню. Мама соберет вещи, которые нужно отвезти домой». Маша с уважением посмотрела на отца, говорившего все это. «Черт! Мне нравится данное семейство все больше и больше. Значит, в этом времени есть нормальные, разумные, очень приятные люди». В общем, коллективным решением предложение Машиного отца было утверждено, и родители Фокина исчезли в направлении корпуса нашего отряда. А мы с девчонкой отправились на поиски толстяка. Оказалось, найти его вообще несложно, сложно оторвать от еды. Во избежание столкновения с матерью Васи подобрались со стороны очередных кустов и принялись активно привлекать его внимание. «Просто я сразу сказал Фокиной, пока рядом сидит эта женщина, в открытую я не пойду». В итоге, промучившись минут 10, поняли, счастья не видать, Вася ничего не видит и не слышит. «Так, ну, я попробую». Маша выбралась задом с противоположной стороны зарослей, выпрямилась, одернула футболку, поправила шорты, а затем решительно направилась к семейству Мишиных. Я наблюдал за происходящим со стороны. Просто в данную минуту точно решил бы сделать две вещи. Это оторвать Васю от курицы и оторвать гражданку Мишину от Васи. Она с таким умилением совала ему в руки еду, будто толстяк здесь все дни умирал от голода. Фокиной потребовалось несколько минут, представить не могу, что именно она сказала, и они с толстяком уже трусцой бежали в сторону зарослей, где прятался я. Бежать было недалеко, но Вася даже эти пару метров преодолевал с выражением страдания на лице. Я выбрался из засады, и мы отошли подальше от родителей Мишина. В двух словах объяснили толстяку суть предстоящего мероприятия. Поначалу он пытался брыкаться, постоянно оглядывался назад и явно хотел обратно воссоединиться с курицей. Но Фокина, раскусив его план, сообщила, если мы сейчас же не совершим героическое спасение ребенка, то скоро неминуемо состоится встреча Элеоноры с родителями Мишина, и тогда ему эта курица встанет поперек горла. Причем вовсе не в переносном смысле. Доводы, озвученные Машей, оказали чудотворное воздействие на Василия. Он сказал, что согласен полностью с нашим планом, поэтому прямо сейчас отправится к выходу из лагеря, где будет ждать Дашку. А если получится, даже по дороге захватят Ряскина. Вдвоем они провернут это дело на отлично. «Ну вот и прекрасно!» — я довольно потер ладоши, глядя на удаляющуюся спину толстяка. «Слушай, а что ты сказал его родителям?» «Ой, да ничего», — Маша отмахнулась. «Сказала, что Вася всю неделю готовил для них сюрприз. Номер выступления. И прямо сейчас этот номер надо репетировать. Генеральный прогон». «И что будет, когда они поймут, что ты их обманула?» Я оглянулся в ту сторону, где осталось семейство Мишина. «Ванечкин, очень скоро они забудут обо всем, если наш план удастся. А если не удастся, тогда какая разница? Нам все равно мандец. Шуруй к матери, я буду рядом ждать знак. Твоя задача ее отвлечь, чтобы девчонка сбежала». Я кивнул Фокина и потрусил в сторону беседки, где осталась семья Пети. Меня переполняли эмоции, и самой главной из них была надежда.